Видя, что глаза Юйсякао были устремлены на другого мужчину, Чжу Цзюньянь почувствовал, как будто в его сердце засунули большой кусок ваты, и это чувство раздражало его. Он тихо потянул Юйсякао за волосы, которые свободно свисали у нее за спиной, что заставило ее сердито посмотреть на него. Чжу Цзюньянь приподнял брови. «Пока твои глаза не сосредоточены на других мужчинах, я не против немного пострадать и еще несколько раз получить пристальный взгляд». Будучи главным придворным евнухом-распорядителем, Суран отвечал за подготовку и оценку личных императорских телохранителей императора и императорской гвардии. Таким образом, принцесса Цзин, естественно, не осмеливалась важничать перед ним. После того, как они обменялись вежливыми приветствиями, принцесса Цзин села с подобающей улыбкой на лице и спросила: «Главный управляющий Су приехал по официальным делам или?» Суран убрал улыбку со своего лица и со слегка суровым выражением сказал тихим голосом: «Причина, по которой Суран пришел в поместье принца Цзин без предупреждения, состоит в том, чтобы попросить о помощи». Принцесса Цзин была потрясена. Она быстро встала и спросила: «За помощью, что имеет в виду главный управляющий Су?» «Возможно, во дворце». Принцесса Цзин подумала обо всех грязных вещах, которые могли произойти в императорском дворце. Нынешний император был блестящим правителем, которого любил народ и поддерживали все чиновники. Зачем было бы просить о помощи? Суран взглянул на мрачное выражение лица леди Фанг и королевского принца Яны, также увидел растерянное выражение на лице маленькой девочки из семьи Юй. Он быстро успокоил их всех. «Ваше высочество, принцесса Цзин, пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно. Это касается Восточного дворца. Молодой императорский принц был отравлен, и императорские врачи в императорском дворце не знают, что делать. Я хочу одолжить императорского врача Чжэн из поместья принца Цзин, чтобы пойти туда и посмотреть». Когда леди Фанг услышала, что за секретное дело во дворце, она быстро встала и сказала: «Ваше высочество, я только что вспомнила, что есть некоторые дела, с которыми мне нужно разобраться дома, поэтому мы должны уйти. Леди Фанг, пожалуйста, останьтесь». Суран посмотрел на Юйсякао, которая тоже встала с глупым выражением лица. Он сказал тихим голосом: «Я слышал, что ваша дочь изучала медицину в течение нескольких лет, и у нее уникальное понимание медицины». Леди Фанг больше не беспокоилась о том, чтобы обидеть главного управляющего Су, и испуганно ответила: «Моя дочь изучала медицину у деревенского врача в течение года, и обычно она просто лечила незначительные болезни и травмы жителей деревни. Тот человек во дворце имеет драгоценный статус. С такими слабыми медицинскими навыками моей дочери мы не смеем быть тщеславными и демонстрировать наши слабые навыки перед императорскими врачами». Прошло 8 лет с тех пор, как император взошел на императорский трон в возрасте 20 лет. Обычно он был прилежен в государственных делах и не был погружен в дела внутреннего дворца. В настоящее время, включая императрицу и императорских наложниц, в императорском гареме было всего 6 или 7 человек. В настоящее время у императора было только 2 маленьких отпрыска, один принц и одна принцесса. Таким образом, было очевидно, насколько они драгоценны. Более того, даже императорские врачи не были уверены в состоянии императорского принца. Если бы Сиакао вмешалась, разве это не было бы то же самое, что если бы бог долголетия захотел умереть раньше? Улыбка на лице Суран исчезла, и все, кто был с ним знаком, знали бы, что он зол. Его голос все еще звучал мягко, когда он сказал: «Леди Фанг, вы ведете себя слишком скромно. Кто был тем, кто ухаживал за здоровьем принцессы Цзин? Как леди Фанг смогла родить маленького сына в вашей семье? Если мисс Юй обладает небольшими медицинскими навыками, то, значит, в мире больше нет высококвалифицированных врачей. Леди Фанг, Суран знает, о чем вы беспокоитесь. Будьте уверены, поскольку это я, Суран, привел ее во дворец, я обязательно выведу ее оттуда. Я, Суран, гарантирую своей жизнью». Леди Фанг хотела сделать свою последнюю попытку выбраться из этой ситуации, но Суран снова заговорил: «Леди Фанг, если вы продолжите откладывать болезнь молодого принца, ни одному из нас потом этого не простят». Леди Фанг больше не могла пытаться отказаться. Со слезами на глазах она посмотрела на Юйсякао, которая на самом деле не понимала до конца всей ситуации. Она нежно погладила ее по голове и, задыхаясь от рыданий, сказала: «Сиакао, ты впуталась в это из-за своей крестной матери. Крестная мать будет сопровождать тебя во дворец. Если, Крестная будет сопровождать тебя. Императорский врач Чжэн уже был приглашен слугой. Без дальнейших промедлений Суран поспешно покинул поместье принца Цзина вместе с императорским врачом Чжэн Исякао и ее крестной матерью. Когда они сели в карету, он повернул голову и увидел, что принц Ян следует за ними. Он хотел что-то сказать, но в конце концов проглотил свои слова. Лошади скакали во весь опор и карета тоже двигалась на полной скорости. К счастью, поместье принца Цзин находилось не слишком далеко от императорского дворца. Вскоре они прибыли за ворота Данхуа. Принимая во внимание престарелого императорского врача Чжэн и молодую Юйсякао, Суран приготовил специальные приспособления для максимального удобства. Они мчались всю дорогу до восточного дворца. Леди Фанг уже терпеливо объяснила всю ситуацию Юйсякао, когда они были в экипаже. Молодой императорский принц был отравлен, но императорские врачи все никак не могли поставить правильный диагноз. Таким образом, они хотели проконсультироваться с императорским врачом Чжэн, который родился в семье императорских врачей из предыдущей династии. С другой стороны, ей не повезло, что она в то время находилась в поместье принца Цзин, и поэтому ее взяли в качестве дополнительной помощницы. Юйсякао уставилась на разноцветный камень на своем запястье и мысленно связалась с маленьким божественным камнем. После того, как она получила гарантию, пока у меня останется хоть одно дыхание, этот божественный камень сможет вытащить ее от короля ада, поэтому ее встревоженное сердце наконец расслабилось. Однако сегодня это было довольно волнующе. Это был ее первый визит в поместье принца Цзин, и она отправилась на экскурсию по окрестностям. Собиралась ли она совершить однодневную экскурсию для своего первого посещения императорского дворца? Юйсякао почувствовала странное возбуждение при мысли о том, что она вот-вот увидит настоящего императора, императрицу и принца-императора. Чжу Цзюньянь заметил перемену в эмоциях Юйсякао. Он наклонился и прошептал ей на ухо: «Не бойся, я с тобой. Никто не посмеет ничего с тобой сделать. Если ты сможешь вылечить его, то сделай все возможное. Если ты не можешь, тогда просто стой в стороне. Я поддержу тебя, несмотря ни на что». Император был мудрым монархом, поэтому он определенно не стал бы делать то же самое, что император предыдущей династии, убивая нескольких людей ради одного человека. Императрица может действовать иррационально из-за горя, но даже если бы ему пришлось отказаться от своего поста принца, он все равно защитил бы Сиакао. Кроме того, в то время там было бы много императорских врачей. Он полагал, что помощь Юйсякао не понадобится. Она будет просто случайной прохожей. Дворец Цзиньян был дворцовым залом, в котором жила императрица. Императорский принц был еще молод, поэтому он жил со своей императорской матерью. Через пару лет, когда ему будет присвоен титул наследного принца, ему придется переехать во дворец Чжунцуй по соседству. Когда императорский врач Чжэн вошел в дверь, другие императорские врачи отвели его к кровати дракона и феникса, чтобы осмотреть потерявшего сознание императорского принца. С покрасневшими глазами императрица казалась изможденной, и ее взгляд был прикован к сыну. Из страха, что с ее сыном случится что-то плохое, как только она отвернется, император стоял позади нее и держал ее за плечи, как будто передавал ей силу и мужество. Суран подошел к императору и прошептал ему на ухо. Чжу Цзюньфань посмотрел в сторону Юйсякао, некоторое время молчал, а затем кивнул. С тех пор, как Юйсякао вошла в императорский дворец, она держала руки перед животом и смотрела вниз, склонив голову. У нее был вид, который говорил: «Я хороший ребенок, и вы, ребята, меня не видите». Суран подошел к ней и тихо сказал: «Его Величество позвал вас подойти к нему». «Император, о боже мой, скоро я увижу настоящего императора». Юйсякао была так взволнована, что едва могла ходить. Суран подумал, что она напугана, поэтому он ласково утешил ее: «Не бойтесь, император очень простой в общении. Вас просто приглашают, чтобы ответить на несколько вопросов». Юйсякао оглянулась на леди Фанг и увидела легкий след испуга в ее глазах, но она все еще пыталась успокоиться и ободряюще улыбнулась ей. Она перевела взгляд на Чжу Цзюньянь. У него был спокойный и нежный взгляд, который, казалось, обладал силой успокаивать сердце, как будто он говорил: «Я здесь, так чего же ты боишься?» Сердце Юйсякао слегка расслабилось, и ее шаги тоже стали легче. Согласно дворцовому этикету, которому ее крестная научила ее по дороге, она быстро отвесила надлежащий поклон, когда увидела подол ярко-желтого одеяния. «Я простая девочка, Юйсякао, «Приветствую императора и императрицу! Да здравствует император! Да здравствует императрица тысячи лет!» Казалось, в сердце императрицы был огненный шар. Она даже не взглянула на Юйсякая и сказала голосом, полным нетерпения: «Почему Суран приводит маленькую девочку в это время? Разве это не создает еще больше проблем? Может, тебе поторопиться и выгнать ее?» Чжу Цзюньфань поспешно похлопал ее по плечу и тихо сказал: «Мисс Юй изучала медицину с детства и знает несколько сложных рецептов. Она вылечила маленького сына хозяйки поместья леди Фанг, который заболел коклюшем. В прошлый раз, когда наш сын кашлял и отказывался пить лекарства, ему тоже стало лучше после приема лекарства, привезенного из поместья генерала. Когда Суран отправился в поместье принца Цзин, ее просто случайно пригласили, чтобы позаботиться о здоровье принцессы-супруги Цзин, поэтому я и взял ее с собой». Глава 341. Дизентерия. Услышав это, императрица быстро ответила: «Маленькая мисс, я только что была опрометчива в своих словах. Извините меня, но вы точно уверены в лечении молодого принца?» Она также безрассудно искала врачей, потому что беспокоилась о болезни, но как могла десятилетняя маленькая девочка быть уверенной в своем лечении, когда так много императорских врачей торжественно консультировались друг с другом по этому поводу? Хотя Юйсякая показалось, что голос императора звучит знакомо, она не осмелилась небрежно поднять голову, чтобы подтвердить его личность. Она откровенно ответила: «Я не смею пока просто приходить к каким-либо выводам. Я должна сначала увидеть пациента, чтобы знать». Императрица вытерла уголки глаз и кивнула: «Тогда идите и посмотрите на него. С еще одним человеком будет больше надежды. Главный управляющий Су, весь кухонный персонал задержан. Тщательно расследуйте это дело. Я хочу точно знать, какой злой человек посмел причинить вред моему сыну». Чжу Цзюньфань успокаивающе похлопал императрицу по спине, мягко сказав: «Императорские врачи не пришли к выводу, что это отравление. Правильно. Успокойся, человек, который посмел причинить вред моему сыну, обязательно будет сурово наказан». Некоторые старые придворные чиновники упоминали о выборе наложниц, но он всегда использовал различные предлоги, чтобы отодвинуть этот вопрос. В своей прошлой жизни он сопровождал свою мать для просмотра нескольких драматических сериалов о дворцовых интригах, в которых трех женщин было достаточно для целой драмы. Как только количество наложниц увеличится, также увеличится и количество драм. Уже было достаточно междоусобиц, чтобы вызвать у него мигрень, хотя на данный момент у него было всего несколько наложниц. Если бы у него было больше наложниц, он, вероятно, захотел бы сбежать из дворца и двора. Это было слишком страшно, женская ревность и их решимость бороться за благосклонность принца. Первоначально он думал, что наложницы в его гареме, сражающиеся за его благосклонность, были всего лишь мелким делом. У него были сын и дочь, и его сын был умен, а дочь послушна. Он планировал подождать, пока принц, рожденный императрицей, вырастет и он назначит его наследным принцем, прежде чем у него появятся еще дети, чтобы предотвратить то, что произошло во время правления императора Канси, когда 9 его сыновей боролись за трон и вызвали хаос во дворце и при дворе. Поскольку у него было немного детей, наложницы все еще вели себя вполне прилично и не пытались строить козни против маленьких принца и принцессы. Он также втайне радовался своему разумному решению, но кто мог знать, что у маленького принца теперь появились признаки отравления. Это была действительно пощечина ему. У Чжу Цзюньфань было холодное выражение лица. Если это действительно был кто-то, который проистекал из его императорского гарема, он определенно не был бы снисходителен в наказании. Юйсякая сделала 2 шага вперед и встала рядом с императорским врачом Чжэн. Императорский врач Чжэн уже проверил маленького принца и пощупал его пульс, и в настоящее время он обсуждал свое мнение с другими императорскими врачами. Увидев приближающегося Юйсякая, императорский врач Чжэн не сморщил лицо, как другие. Вместо этого он тепло произнес: «Мисс Юй, что вы думаете по этому поводу?» Юйсякая уже слышала большинство дискуссий императорских врачей. Симптомы у молодого принца начали проявляться только вчера, когда его состояние быстро ухудшилось из-за лихорадки и судорог. Теперь маленький принц был без сознания. Его дыхание было слабым и время от времени он впадал в шок. Признаки отравления были очевидны. Маленький божественный камень использовал свою силу, чтобы просканировать тело малыша, когда она подошла к кровати. Он весело рассмеялся, сказав: «Этот ребенок был воспитан слишком заботливо, из-за чего его пищеварительная система была слабой. Теперь у него болит живот после того, как он съел что-то грязное. Юй Сяокао повернулась, чтобы спросить императорских врачей и слуг маленького принца. Со вчерашнего дня у маленького принца была диарея, на лицах других имперских врачей было написано презрение. Конечно, молодая девушка, которой было около 10 лет, могла диагностировать болезнь только как диарею. Очень жаль, но у маленького принца не было никаких признаков диареи с тех пор, как началась его болезнь. Дворцовые слуги тоже отвечали так же. Юй Сяокао нахмурила брови, вспомнив, что в ее предыдущей жизни ребенок ее соседки тоже когда-то страдал от этих симптомов. Когда они посетили районную больницу, врач сказал, что это был более серьезный случай детской дизентерии. Она заметила, что императорские врачи продолжали обсуждать, какое отравление получил маленький принц и как они должны его лечить. Юй Сяокао сделала паузу на мгновение, затем прошептала императорскому врачу Чжэн. Императорский врач Чжэн, возможно, маленький принц не был отравлен. Императорский врач Ван, который был самым сведущим в ядах среди остальных императорских врачей, рассмеялся. Маленькая мисс, это императорский дворец, а не место, где вы можете просто дурачиться. Вы несете ответственность за каждое сказанное вами слово. Сможете ли вы взять на себя ответственность, если лечение молодого принца будет отложено из-за вас? Императорский врач Чжэн знал, что Юй Сяокао обладала определенным пониманием некоторых более сложных заболеваний, поэтому он терпеливо спросил: «Мисс Юй, каково ваше мнение?» Юй Сяокао тщательно подумала, прежде чем сказать: «Я думаю, что у маленького принца детская дизентерия». Другие имперские врачи посмотрели на нее с выражением несогласия. Императорский врач Ван даже презрительно сказал: «Детская дизентерия, маленькая девочка, ты витаешь в облаках, мы только что сказали вам, что у юного принца не было никаких признаков диареи, все симптомы указывают на отравление». Несмотря на все давление, Юй Сяокао объяснила: «Есть легкие и серьезные случаи детской дизентерии и у обоих разные симптомы. Симптомами нормальной дизентерии являются лихорадка, запор, слизь и кровь, а также тошнота. В легких случаях дизентерии нет явных конституциональных симптомов, поскольку пациент испражняется 3-5 раз в день и его кал сопровождается слизью или небольшим количеством крови. В серьезных случаях дизентерии конституциональные симптомы немного более очевидны, когда пациент испражняется не менее 10 раз в день, а его кал содержит слизь и кровь. Он также испытывает боль в животе, тошноту и обезвоживание». Императорский врач Ван нетерпеливо прервал ее: «Мы все знаем об этих простых патологиях, так что не тратьте наше время. Маленький принц не испытывает боли в животе и у него не было никаких признаков диареи, не говоря уже о слизи и крови, сопровождающих его кал. Как вы пришли к выводу, что у юного принца детская дизентерия?» Юй Сяокао серьезно посмотрела на него. «Помимо тех, что я перечислила, существует также разновидность детской дизентерии, называемая бациллярной дизентерией. Это происходит внезапно и сопровождается такими симптомами, как лихорадка, судороги, потеря сознания, шок и затрудненное дыхание. Симптомы, касающиеся пищеварительной системы пациента, обычно появляются только через 24 часа, а иногда и через 36 часов. Это заболевание более серьезное и обычно наблюдается у детей в возрасте от 2 до 7 лет». Услышав ее уверенный голос, императорский врач Ван нерешительно спросил: «Существует ли на самом деле такая болезнь, или вы все это выдумали, услышав наши обсуждения?» «Маленькая девочка, даже если бы ты хотела взять на себя ответственность за это, ты все равно должна быть жива, чтобы иметь возможность претендовать на это. Это императорский дворец, а пациент – ребенок императора и императрицы, ты не должна впутывать нас». Видя, что никто, кроме императорского врача Чжэн, не поверил ее словам, Юй Сяокао отступила, сказав при этом: «Поскольку императорский врач Ван так сказал, я буду ценить свою собственную жизнь и перестану комментировать. Все вы очень опытные императорские врачи, так что вы уже должны были придумать способ лечения маленького принца из ваших бесед. Если вам не удастся вылечить маленького принца своим лечением, пожалуйста, попробуйте лечить его с точки зрения лечения детской дизентерии». Императорские врачи переглянулись, все еще не желая верить словам десятилетней девочки. Затем они начали лечить молодого принца с помощью лекарств, которые они придумали ранее. Хотя они не смогли отследить яд, если это было отравление, Мягкая детоксикация должна быть эффективной. Лекарство было быстро сварено и подано молодому принцу-императору. Императорские врачи нервно наблюдали за маленьким принцем, надеясь, что его состояние улучшится. Ему плохо. Маленький принц тяжело дышит, похоже, ему не хватает воздуха. Дворцовый слуга, стоявший сбоку, тихо воскликнул, заметив неловкое состояние молодого принца. Императорские врачи быстро окружили маленького принца, чтобы оказать ему неотложную помощь. К счастью, после этого дыхание маленького принца пришло в норму. Вскоре после того, как они накормили маленького принца второй чашкой лекарства, все почувствовали резкий запах гниения. Дворцовые слуги обнаружили, что молодой принц потерял контроль над своим кишечником и продукт его диареи содержит слизь и кровь. Императорские врачи сразу же вспомнили слова Юйсякая, сказанные ранее. Симптомы, касающиеся пищеварительной системы пациента, появятся только через 24 часа. Неужели они все-таки ошиблись? Значит, это был не яд, а на самом деле просто форма детской дизентерии. Затем императорские врачи решили заменить лекарство на отвар для облегчения дизентерии трихуана. Очень скоро лекарство было сварено и отдано маленькому принцу. За короткий промежуток времени в полдня маленького принца накормили в общей сложности 3 чашками темного горького лекарства. Юйсякая сопротивлялась, но все еще не могла удержаться от шепота. «Не было бы быстрее, если бы мы вместо этого ввели клизму». Императорский врач Чжэн тайком потянул ее за рукав, взглянув в сторону императрицы и прошептал: «Вы что, с ума сошли?» Заговорив о клизме, маленький принц в будущем станет наследным принцем и, если не произойдет несчастных случаев, он взойдет на трон после отречения императора. Как мы могли использовать такой низменный метод для лечения его болезни? Юйсякая надула губы, мысленно подумав при этом, неужели гордость важнее его жизни? Но опять же, если бы маленький принц, который в будущем станет императором, знал, что его задний проход был нарушен, я действительно не знаю, что бы он сделал. Ради моего же блага, я должна просто держаться в тени. Чжу Цзюньфань, очевидно, услышал, что она сказала, когда он жестом пригласил ее подойти к нему, прошептав: «Поможет ли метод, о котором вы упомянули, вылечить болезнь моего сына?» Юйсякая украдкой взглянула на императора. Затем ее глаза расширились от недоверия. «О боже, император на самом деле выглядит так же, как наследник принца Цзин, они близнецы. Это было неправильно. Принц Цзин, императорский дядя императора. Может быть, отец императора был бесплоден, поэтому он принял сына императорского принца Цзин как своего собственного, но это тоже казалось чем-то невероятным. Если бы это было так, новость должна была бы уже распространиться широко и далеко. Так что была только одна причина. Император путешествовал снаружи под видом и использовал имя наследника принца Цзин. Юйсякая повернула голову и посмотрела на Чжу Цзюньянь. «Ты скрыл от меня правду. Я больше не буду готовить для тебя хорошую еду в будущем». Чжу Цзюньфань мог сказать по выражению лица Сякая, что она уже узнала его, поэтому он слегка кивнул ей и сказал: «Поскольку мы уже знаем друг друга, скажите мне, что вы не можете сказать при всех». После долгих колебаний Юйсякая наконец прошептала: «Клизма может напрямую транспортировать эффективный состав лекарства непосредственно в толстую и прямую кишку, чтобы вступить в силу, не рискуя повредить пищеварение в желудке и тонком кишечнике. Императорский врач Ван, пойди и приготовь лекарство для клизмы. Я лично передам его своему сыну». В конце концов, у Чжу Цзюньфань был только один сын. Более того, он лично участвовал в воспитании этого умного сына с самого его рождения, поэтому они, естественно, были ближе друг к другу, чем обычные отцы и сыновья императорской семьи. Если бы его сын обвинил кого-то в этом, пусть этим человеком был бы он. Как он мог сомневаться, когда речь шла о болезни его сына? Поскольку император уже отдал приказ, императорские врачи не посмели бы ослушаться его. Императорский врач Ван свирепо посмотрел на Юйсякая, затем ушел, чтобы лично приготовить лекарство. Юйсякая почувствовала себя обиженной. «Почему вы так все пристально смотрите на меня? Я не являюсь той, кто может приказать вам. Если вы не хотите этого делать, почему бы вам не поспорить с императором? Вам не кажется, что это слишком, не вылечить ребенка исключительно из-за предубеждений? Один трихуана Хуан Цинь, корни байкальской тюбетейки, Хуан Лянь, корневище коптиды, и Хуан Бай, золотой кипарис». Глава 342. Невозможно жаловаться. Императорские врачи также были весьма искусны, поэтому состояние маленького принца быстро стабилизировалось. Однако императрица все еще беспокоилась и решила оставить Юйсякая во дворце Цзиньян на несколько дней, пока маленький принц полностью не оправится от болезни. В глубине души, хотя Юйсякая была и молода, императрица очень рассчитывала на нее, ведь принц еще страдал некоторыми сложными и тяжелыми болезнями, кроме этой, в лечении которых Юйсякая могла бы помочь в отличие от императорских врачей. Возьмем, к примеру, этот случай. Казалось, что это было отравление, но даже с привлечением всех императорских врачей они не смогли идентифицировать болезнь. Когда пришла Юйсякая, она с первого взгляда поняла, что это было не отравление, а детская дизентерия. Даже в хирургии были специализированные отделения. Возможно, она была более осведомлена в аспектах педиатрических заболеваний. Императорская кухня была ложно поставлена на уши, и наложницы, которых подозревала императрица, тоже все вздохнули с облегчением. Если что-то пойдет не так с маленьким принцем, им придется отвечать за последствия. Хотя их совесть была чиста, они все равно не смогли бы спокойно проводить свои дни, если бы императрица прокляла их. Как только состояние ее сына стабилизировалось, Чжу Цзюньфан немедленно начал расследование причины его болезни. Маленькая девочка из семьи Юй уже сказала, что симптомы со стороны пищеварительного тракта проявляются только через 24 часа. Если бы он вспомнил тот день, его сын, казалось, покинул императорский дворец и отправился в материнский дом императрицы, резиденцию Мэн. Он вызвал на допрос жителей резиденции Мэн и выяснил, что, когда маленький принц был там, прямой племянник императрицы, Мэн Шухуань, привел его на храмовую ярмарку, где они съели довольно много уличной еды. Мэн Шухуань часто занимался боевыми искусствами с мастером Дама, поэтому его тело было здоровее и сильнее. Он был в порядке после того, как дважды сбегал в туалет после возвращения домой, но маленького принца воспитывали слишком тщательно, поэтому он сразу же заболел после возвращения. Поскольку это была вина ее собственного племянника, хотя сердце императрицы болело за своего сына, она не наказала семью Мэн. Однако старший брат императрицы, отец Мэн Шухуань, сделал это сам. Он избил его и запер в зале предков, чтобы он голодал в течение 2 дней. В конце концов дело разрешили, потому что старая мадам пожалела своего внука и попросила за него прощения у его отца. С тех пор каждый раз, когда маленький принц посещал резиденцию Мэн, все прислуживали ему с особой тщательностью, особенно в том, что касалось еды, которую он ел. Ее нужно было проверять и проверять тщательно, прежде чем они осмеливались подавать ее маленькому принцу. Чжу Цзюньфан чувствовал, что его сын был слишком домашним ребенком, хотя ему было уже 5 лет, потому что он воспитывался рядом с императрицей. Как будущий император, он не должен воспитываться одной женщиной, поэтому, когда маленький принц выздоровел, его перевели во дворец Чжунцуй, который находился по соседству. 2 телохранителя, искусные в боевых искусствах, также были помещены рядом с ним, чтобы научить его способам укрепления собственного тела. Чтобы развить у маленького принца интерес к боевым искусствам, Чжу Цзюньфан также нашел ему нескольких товарищей того же возраста для занятий. Но все это было потом. Вернемся к Юйсякая, которую заставили остаться в императорском дворце. Попрощавшись со своей крестной матерью, она устало последовала за Чунхунь, служанкой, которую императрица назначила прислуживать Сякао. Чжу Цзюньянь подумал, что она, возможно, не знакома с обстановкой императорского дворца, поэтому он поспешно все ей объяснил. «Не волнуйся, ты почетный гость императрицы, если слуги посмеют пренебречь тобой, просто скажи мне, я буду добиваться справедливости и хорошего отношения для тебя от императора». Чунхунь, служанка, странно посмотрела на принца Ян. У этого известного королевского принца столицы с холодным лицом было такое внимательное отношение к Юйсякао. Затем она посмотрела на маленькую Юйсякао рядом, стоящую рядом с ней, и подумала. Значит, принц Ян предпочитает этот тип, не слишком ли она молода для него? Взгляд Юйсякао был полон благодарности, когда она кивнула и сказала: «Большое спасибо тебе за помощь». Состояние маленького принца императора уже стабилизировалось, так что он должен быть в состоянии проснуться завтра. Тогда я смогу покинуть императорский дворец, когда он почти поправится. Старшая сестра Чунхунь, вы случайно не знаете, есть ли здесь какой-нибудь заброшенный двор в императорском дворце, который полон сорняков? Чунхунь остановилась на своем пути и странно посмотрела на нее, спрашивая: «Мисс Юй, зачем вы спрашиваете меня об этом месте? Я вам лучше посоветую, что не нужно знать о делах внутреннего двора императорского дворца». Королевский принц Ян также был озадачен и спросил у нее: «Сиакао, что ты хочешь делать со двором, полным сорняков?» Юй Сиакао улыбнулась: «Я знаю, что существует рецепт, который помогает в лечении детской дизентерии, и одним из ингредиентов является разновидность обычной дикой травы. Есть большая вероятность, что я смогу найти этот вид дикой травы во дворе, полном сорняков, вот почему я спросил о нем». Чунхунь была одной из самых компетентных служанок императрицы. Как только она услышала, что нужно найти ингредиент, который мог бы помочь в лечении болезни маленького принца, она, естественно, не посмела медлить. «Мисс Юй, я пойду прямо сейчас и сообщу императрице. Я приведу вас туда, как только получу разрешение на это». До тех пор, пока это было выгодно для состояния маленького принца, не было ничего, на что императрица не согласилась бы. Чунхунь получила специальное разрешение и повела Юй Сиакао в северо-западном направлении. Чем дальше они шли, тем более отдаленными и пустынными становились окрестности. С момента основания нации последовательные годы войны опустошали казну, так как же они могли найти деньги на ремонт дворцов? Императорский дворец великой династии Мин был все тем же, что и при предыдущей династии, поскольку наложниц в императорском гареме было очень мало, все еще оставалось много пустых комнат и домов, хотя некоторые евнухи и служанки оставили, чтобы не увеличивать грязь и думать о чистоте. Но по мере того, как они продвигались дальше на север, они видели все меньше людей, пока в конце концов вокруг почти никого не осталось. «Старшая сестра Чунхунь, куда мы идем?» Юй Сиакао видела, что в трещинах между кирпичами под ее ногами растет все больше и больше сорняков, а близлежащие дворы кажутся все более и более обветшалыми. Даже у императорского дворца была такая запущенная сторона. Чжу Цзюньянь прошептал: «Холодный дворец предыдущей династии впереди. Почетный император и императрица были милосердны, поэтому он всегда был пуст». Чунхунь нашла старого евнуха, который присматривал за холодным дворцом, чтобы он смог открыть ржавый медный висячий замок. Как только они толкнули дверь, их взгляд сразу же наполнился заросшей травой высотой по пояс. Половина дома уже рухнула, в то время как другая сторона рушилась. Это выглядело так, как будто они прибыли в руины. Чжу Цзюньянь вырвал крепкий стебель травы и стал размахивать им, чтобы прогнать всех ползучих тварей. Юй Сиакао с трудом последовала за ним, пытаясь определить дикую траву среди сорняков. Чунхунь была полна страха, увидев холодный дворец в таком плачевном состоянии, поэтому она только подвела Юй Сиакао к дверям холодного дворца, после чего остановилась как вкопанная. Хорошо было то, что портулак, который искала Юй Сиакао, был довольно распространенным растением. Очень скоро она нашла портулак среди сорняков и быстро собрала его. Небо начинало темнеть, и холодный дворец был не лучшим местом для того, чтобы околачиваться поблизости, особенно когда ходили слухи о многих императорских наложницах, которые несправедливо погибли здесь. С помощью Чжу Цзюньянь Юй Сиакао удалось собрать достаточно портулаков в течение получаса. Как только они вернулись во дворец Цзиньян, она также попросила у императрицы немного тростникового сахара, сказав, что это важно для лекарства, поскольку его предстояло дать маленькому принцу, и которые, без сомнения, должны были проверить императорские врачи. Ингредиенты, которые требовались Юй Сиакао для приготовления лекарства из портулака, были простыми. Для этого требовались только портулак и тростниковый сахар. Помимо того, что портулак является обычной дикой травой, он также использовался для уменьшения отеков, охлаждения и детоксикации организма. В ее предыдущей жизни ребенок ее соседки также принимал специальные конфеты с портулаком вместе с лекарством, которое они получили из больницы. Говорили, что портулак также обладает антибактериальными свойствами, поэтому он был весьма полезен для подавления бактерий. Портулак и тростниковый сахар все равно никого не убьют, так что она вполне может попробовать сделать такое лекарство. С помощью воды из мистического камня эффект определенно будет максимально усилен. Юй Сиакао следовала соотношению 5:1:1, сначала растирая портулак в сок и кипятив его с водой из мистического камня. Затем она добавила в смесь тростниковый сахар, сделала из него шоколадный батончик и разрезала его на более мелкие кусочки, каждый весом около 3 граммов. Когда императрице принесли конфету с портулаком, она увидела, что она выглядит неприятно и с сомнением спросила: «Эта конфета действительно может вылечить болезнь моего сына?» Юйсякая улыбнулась: «Будьте уверены, ваше императорское величество, эта конфета чрезвычайно полезна при такой болезни маленького принца. Кроме того, вкус у конфеты сладкий и будет легко принят маленьким принцем. Если вы чувствуете неуверенность в этом, его можно принимать вместе с лекарством, прописанным императорскими врачами. Никаких побочных эффектов нет». Императорский врач добавил: «Ваше Величество, портулак действительно полезен при заболеваниях пищеварительной системы, особенно при дизентерии. Простой народ часто употребляет портулак как дикий овощ. Поскольку простолюдины могли есть портулак как дикий овощ, то он определенно не был ядовитым». Услышав все мнения, императрица отбросила свои тревоги и осторожно спросила о дозировке конфет. Юйсякая на мгновение задумалась об этом, но, после того, как спросила о возрасте маленького принца, затем сказала: «Три конфеты за раз по 3 раза в день. Маленький принц должен выздороветь через 7 дней». В этот момент из-за дверей дворца раздался громкий голос: «Как поживает маленький Ханвин?» «Мой добрый правнук, твой прадед пришел навестить тебя. Что сделали твои слуги, чтобы мой добрый правнук так ужасно страдал?» Услышав этот голос, императрица поспешно встала и подошла, чтобы вязать на себя всю вину. «Императорский дедушка, это я была несправедлива и заставила Ханвин страдать. Пожалуйста, отложи свое наказание, императорский дедушка». Увидев усталый цвет лица императрицы, почетный император Чжухуаюн вздохнул: «Встань, хотя болезнь у ребенка, боль лежит на сердце матери, тебе было тяжело в последние несколько дней. Улучшилось ли состояние маленького Ханвин? Что говорят императорские врачи?» Императрица подробно рассказала почетному императору о болезни маленького принца и методах лечения. Взволнованное сердце Чжухуаюн наконец успокоилось после того, как он узнал, что здоровье маленького принца было вне опасности. «А, это маленькая девочка. Разве это не дочь семьи Юй из деревни Дуншань? Ты наконец-то приехала в столицу. Какую хорошую еду ты приготовила сегодня? Дай мне попробовать». Сказав это, почетный император схватил конфету с тарелки, которую держала Юйсякая, и сунула ее в рот. Вкус довольно сладкий, хотя, конечно, он уступает по сравнению с десертами, которые подают во дворце. «Императрица, причина, по которой ты позвала ее в императорский дворец, не могла быть в том, чтобы приготовить эти несколько конфет, верно?» Пока он говорил, почетный император снова взял еще одну конфету и принялся ее жевать. Императрица беспомощно напомнила ему после минутного колебания: «Императорский дедушка, это лекарственная конфета, которую мисс Юй сделала для Ханвин. Это лекарство поможет вылечить детскую дизентерию». Почетный император почувствовал себя неловко, услышав это. Он на самом деле принял лекарство для своего правнука за конфету. Он несколько раз кашлянул и пристально посмотрел на молчащую Юйсякая. «Ты маленькая девочка, почему ты мне не сказала?» Видя истинную личность почетного императора, Юйсякая не могла жаловаться в этот момент. Почему все эти императорские особы любили ездить в город Тангу? Во-первых, там был наследник принца Цзин, который превратился в императора, теперь это был 5-й лорд, который показал себя как почетный император. Юйсякая почувствовала себя несправедливо обвиненной почетным императором. «Ваша старая рука была слишком быстра. Вы уже проглотили конфету еще до того, как кто-нибудь успел вам что-либо сказать. Вы очень любите сладкое, несмотря на то, что вы уже такой немолодой». Глава 343. Восстановление после болезни. Время ужина уже прошло, и император с императрицей беспокоились, что их сын будет не в настроении есть. Повара императорской кухни, которые все еще были сильно потрясены, начали снова готовить обеды для своих хозяев в императорском дворце. Сегодня вечером обеды во всех дворцовых залах запаздывали почти на час, но никто не осмеливался жаловаться. Чунхунь повела Юйсякая в боковой зал дворца Цзинжинь, который был дворцовым залом, в котором она собиралась временно остановиться. Планировка бокового зала была простой и элегантной. Из золотой курильницы для благовоний валил дым, источая аромат сандалового дерева. В выдолбленном резном решетчатом окне виднелись тени колышущихся цветов, проходящих через него. Столы и стулья были сделаны из красного сандалового дерева с необычным и изысканным резным узором. Во внутренней комнате стояла кровать бабу со светло-зеленой двусторонней вышитой прозрачной занавеской, расшитой узорами из флоры и насекомых. Парчевое одеяло, расшитое облаками и цветами, покрывала кровать вместе с подушкой того же цвета. Рядом с кроватью стояла резная полка высотой с крышу. Все изысканные узоры на полке были произведением искусства. В комнате стояли два ряда стульев из грушевого дерева осенне-желтого цвета, украшенных шестью рогатыми драконами и узорами долголетия. Рядом со стульями на лакированном столике высокого класса в форме цветка водяного каштана лежали фрукты и закуски. С одного взгляда можно было сказать, что эта комната была тщательно убрана. Чунхунь указала на двух дворцовых служанок позади нее, которые были одеты в розовые наряды дворцовых служанок. Она улыбнулась и сказала: «Эти двое служанок были посланы императрицей, чтобы служить вам, мисс Юй. Ту, что повыше, зовут Синью, а ту, что пониже, зовут Сижу. Мисс Юй, вы голодны? Сначала предлагаю вам что-нибудь перекусить. Синью, иди на императорскую кухню с сестрой Сицзы из дворца Цзинжини, приготовь еду для мисс Юй». Юй Сиакаа была действительно голодна. С утра она съела только миску рыбной каши и пару маленьких булочек с мясом на пару. В полдень император и императрица не говорили о еде, так как были слишком заняты спасением маленького принца. Кто посмел бы сказать, что они были голодны в то время? Теперь она была так голодна, что ее грудь прилипла к спине. Когда она услышала это, она не сдержалась. С помощью Сижу она вымыла руки и села на резной стул из желтого грушевого дерева. Она взяла пирожные, лежавшие на бело-голубой фарфоровой тарелке, украшенной вьющимися лотосами, и начала есть его маленькими кусочками. Оно было приготовлено императорским шеф-поваром, поэтому, конечно, вкус выпечки был очень хорошим. У него был гораздо более мягкий и приятный вкус во рту, чем у многих пирожных снаружи. После того, как она съела закуски и выпила чашку ароматного чая, ее желудок, наконец, почувствовал себя лучше. Примерно через час Синью принесла ужин. Возможно, это потому, что еда была приготовлена в спешке, поэтому в коробке с едой было всего несколько простых блюд. Это было так вкусно, что Юй Сиакаа случайно съела все, пока ее животик не раздулся. С полным желудком она приняла ванну с лепестками и переоделась в новое белое нижнее белье под присмотром Сижу и Синью. В это время вошла Чунхунь с небольшим пакетом в руках. Она улыбнулась и сказала: «Жена генерала прислала кое-что из сменной одежды для мисс. Нижнее белье, которое на вас надето, было сшито в спешке швейным отделом. Если вы не привыкли носить его, я помогу вам его сменить». Юй Сиакаа наблюдала, как Синью взяла пакет у Чунхунь и положила всю одежду внутрь в большой шкаф, одну вещь за другой. Служанки во дворце действительно были хорошо обучены. Они прислуживали ей лучше, чем ее собственные служанки. Когда она подумала о том, как ей приходилось все делать самой в деревне Дуншань, Юй Сиакаа не могла не подумать, как хорошо иметь деньги и власть. «Я могу быть просто ленивым червяком, который жрет еду, ничего не делая. Я такая счастливая». Юй Сиакаа заснула на мягкой и ароматной постели. Синью и Сижу, эти две маленькие дворцовые служанки, наблюдали за ее счастливой позой во сне и молча улыбались. Они помогли накрыть ее одеялом и тихо закрыли дверь, уходя из комнаты. Она проспала до рассвета. После завтрака Юй Сиакаа была доставлена во дворец императрицы, которая сегодня везде ходила со счастливым и сияющим лицом. Как только императрица увидела ее, улыбка на ее лице стала еще ярче. Она помахала Юй Сиакаа, чтобы та подошла ближе, и нежно взяла ее за руку. Она сказала с улыбкой: «Я не ожидала, что у такой маленькой девочки, как ты, будут такие навыки». Юный принц проснулся посреди ночи и поднял шум из-за того, что был голоден и хотел есть. «Я боялась, что у него все еще слишком слабый желудок, поэтому не дала ему ничего, кроме трех кусочков конфет, которые ты приготовила. Сегодня утром императорский врач сказал, что он может съесть немного каши и что молодой принц, похоже, в хорошем настроении. Все это было благодаря тебе». Юй Сиакаа тоже обрадовалась, поэтому она скромно сказала: «Императрица, вы переоцениваете меня. Это совокупный вклад, в том числе, императорских врачей. Сиакаа не смеет претендовать на такое отношение в отдельности от врачей. Сиакаа, перестань, не будь таким скромной. У меня есть четкое представление о всей ситуации». В сердце императрицы таились какие-то затаенные страхи. Если бы они следовали методу детоксикации, предложенному императорскими врачами, она не знала, как сильно пришлось бы страдать ее маленькому принцу. Когда она родила принца, она причинила вред своему организму и, возможно, не сможет родить больше еще одного ребенка в своей жизни. Если что-то случится с Ханвин, она не знала, сможет ли это вынести. К счастью, когда главный помощник Су отправился пригласить императорского врача Чжэн, он также привел с собой маленькую девочку из семьи Юй. Эта маленькая девочка из семьи Юй была счастливой звездой для ее сына. Императрица немедленно наградила Юй Сякая множеством драгоценных камней, нефритовыми подвесками и ценными тканями. Юй Сякая застенчиво поблагодарила ее за доброту и попросила Лин Лун, которую госпожа Фанг оставила прислуживать ей, помочь убрать все подарки. Вчера, когда госпожа Фанг уходила, она боялась, что Сякая будет одинока и что служанки, обслуживающие ее, не принесут пользы, поэтому она оставила Лин Лун во дворце, чтобы сопровождать ее. «Императрица, маленький принц проснулся и хочет тебя видеть». Цубай, главная дворцовая служанка императрицы, вошла и сказала с улыбкой, когда императрица с любовью держала Юй Сякая за руку и разговаривала с ней. Императрица взяла Юй Сякая за руку, встала и сказала: «Сякая, пойдем со мной. Хан Вин должен встретиться со своим спасителем». Услышав это, Юй Сякая поспешно сказала, что не осмеливается считать себя спасительницей юного принца. Маленький принц отдыхал в боковом зале рядом с дворцовым залом императрицы. Императорский врач Чжэн и врачи императорского госпиталя увидели, что вошла императрица, и поспешно преклонили колени. После того, как императрица сказала: «Встаньте», после чего она подробно расспросила о здоровье маленького принца. Императорский врач Чжэн ответил: «Молодому принцу больше не угрожает опасность, однако симптомы дизентерии еще не все излечены, поэтому ему все еще нужно принять несколько доз лекарства». Императрица кивнула и сказала: «Я понимаю, принцип болезни приходит быстро и уходит медленно. Просто сделайте все возможное, чтобы вылечить маленького принца как можно скорее». Сказав это, императрица вошла во внутреннюю комнату и увидела маленького принца, прислонившегося к подушке с несчастным и скверным выражением лица. «Мой дорогой сын, что случилось? Кто сделал тебя таким несчастным?» Мягкий голос императрицы был полон любви. Она села рядом с юным принцем и погладила его по мягким волосам. С бледным лицом маленький принц казался несколько слабым. Он бросился в объятия императрицы и повел себя избалованно. «Императорская мать, разве я не могу просто есть конфеты и не пить эти горькие лекарства?» Императрица собиралась что-то сказать, но снаружи раздался голос Чжу Цзюньфань: «Горькие лекарства оказывают лучшие действия, Хан Вин. Так тебя обычно учит отец-император?» Маленький принц поспешно выпрямился и посерьезнел, услышав голос отца. Однако его круглые глаза умоляюще смотрели на императрицу. Императрица коснулась его маленького личика, испытывая к нему жалость. Она повернулась, посмотрела на императора и сказала: «Ваше Величество, наш дорогой сын все еще болен. Он понимает эти принципы, поэтому он поймет, если вы просто спокойно скажете ему без криков и приказов. Любящая мать с большей вероятностью воспитает ни на что негодного сына. Фейджа, у нас только один сын. Он собирается взять на себя важные задачи в будущем, поэтому мы не можем позволить ему делать все, что он хочет». Чжу Цзюньфань подошел и коснулся лба сына, успокаивая его сердце. «Сын будет послушным. Я выпью лекарство вовремя и больше не буду есть случайную пищу. Императорский отец, не ругай больше императорскую мать». Мягкий, детский голос маленького принца и робкое выражение лица делали его очень мягким и очаровательным. Императрица, которая была очень тронута, обняла своего сына и сказала со слезами на глазах: «Хороший мальчик, Хан Вин действительно любимый сын императорской матери». Глядя на пару любящей матери и сына, Чжу Цзюньфань больше не мог сохранять строгое выражение лица и еле заметно улыбнулся. В полдень, выпивая лекарство, маленький принц не закатил истерику и послушно выпил лекарство. Однако лекарство было слишком горьким и несло сильный привкус традиционной китайской медицины. С несчастным выражением лица маленький принц сопротивлялся этим лекарствам. Он сделал глубокий вдох и проглотил его за пару глотков. Однако после того, как он пару раз кашлянул, его вырвало большей частью лекарства, которое он проглотил с большим трудом. Маленький принц разрыдался. «Императорский отец, Хан Вин сделал это ненарочно. Лекарство слишком горькое, чтобы его пить. Могу я не пить его?» Слезы также текли по лицу императрицы. Она вытерла их своим носовым платком, а затем посмотрела на Юй Сякая и спросила: «Сякая, если он не примет жидкое лекарство и просто съест конфету, которую ты сделала, сможет ли это вылечить болезнь маленького принца?» Юй Сякая встала и спокойно сказала: «Могу ли я задать маленькому принцу несколько вопросов?» Своими блестящими, как обсидиан, глазами молодой принц-император с любопытством посмотрел на Юй Сяокая, которая была на несколько лет старше его самого. Он не мог не спросить: «Кто ты? Ты сделала конфету, которая может вылечить болезнь. Ты так молода. Ты тоже врач?» Юй Сяокая посмотрела на маленького принца, который был почти того же возраста, что и маленький Дуду, с нежной и милой улыбкой. Она сказала мягким голосом: «Ваше высочество, я тоже врач, который занимался немного вашим лечением. Я задам вам несколько вопросов. Если ответы будут удовлетворительными, то вам больше не придется пить горькое лекарство». Как только маленький принц услышал это, он быстро сконцентрировал свое внимание на ней. Он кивнул головой и сказал: «Хорошо, хорошо, быстрее, пожалуйста, спрашивай». Юй Сяокая осторожно указала на свой живот и спросила: «Сколько раз у тебя болел маленький животик с сегодняшнего утра? Сколько раз ты ходил в туалет?» «У меня трижды болел живот, и я два раза ходил в туалет. Прошлой ночью я чаще ходил в туалет, и это было намного больнее. Теперь я чувствую себя лучше». Маленький принц был немного застенчив, но он серьезно ответил на вопросы Юй Сяокая. Телосложение маленького принца было довольно хорошим. Обычно он редко болел, и его организм не сопротивлялся лекарствам. Таким образом, после нескольких доз лекарств со вчерашнего дня и в течение ночи бактерии дизентерии в его организме были в значительной степени подавлены. Юй Сяокая удовлетворенно кивнула головой и спросила: «Ты съел свой завтрак, как и должен был. Что ты ел?» Маленький принц надулся и недовольно ответил: «Я мог бы съесть только простую белую кашу, которую они приготовили. Во рту у меня не было никакого вкуса, так что я не хотел есть. Я только съел половину миски. Сейчас я немного проголодался. Маленький доктор, можно мне съесть пирожные?» Юй Сяокая улыбнулась и сказала: «Юный императорский принц, вы были без сознания весь вчерашний день, не съев ни единого зернышка риса, поэтому вам нужно есть простую белую кашу, чтобы питать свой желудок. Вы можете съесть немного выпечки, которая легко усваивается. Что касается обеда, вы можете съесть немного приправленного салата из портулака с овсянкой или немного каши из морепродуктов с моллюсками». Глаза маленького принца заблестели. Он погладил свой живот и спросил: «Что такое каша из морепродуктов с моллюсками? Это вкусно, императорская мать. Я хочу на обед кашу из морепродуктов с бритвенными моллюсками». Глава 344. Она показала свои навыки. Императрица вопросительно посмотрела на Юй Сяокая. Юй Сяокая улыбнулась и сказала: «Бритвенные моллюски – это такая разновидность моллюсков. Они восхитительны на вкус и обладают высокой питательной ценностью. Они могут помочь при малокровии, а также оказывает определенное терапевтическое воздействие на лечение дизентерии. Разновидность моллюсков. Чтобы добраться до побережья океана верхом из столицы, требуется около 2 дней. Это немного нереально для моего императорского сына есть кашу из морепродуктов сегодня на обед». Императрица нахмурилась и обвинила себя в том, что не смогла дать сыну то, чего он хотел. Юй Сяокая заметила это и поспешно сказала: «В продовольственном магазине должно быть мясо подобных моллюсков. Оно имеет некоторые из тех же эффектов, если вы замочите его перед приготовлением в каше. Однако его эффекты не так хороши, как свежие моллюски бритвы». Чжу Цзюньфэн обычно был строг с маленьким принцем, но он очень беспокоился о болезни своего сына. Услышав, что эти моллюски были полезны для лечения болезни его сына, он немедленно приказал: «Суран, пошли людей, чтобы они быстро поехали верхом на лошадях на побережье океана, чтобы купить моллюсков-бритвенников. Ты сам лично покинешь дворец и отправишься в магазин сушеных продуктов семьи Чжоу, чтобы купить сушеных моллюсков-бритв. Наш императорский сын должен съесть кашу из морепродуктов на ужин». Маленький принц надулся и тихо сказал: «А как насчет обеда? Ты позволишь мне снова есть простую белую кашу? Там нет вкуса, ее так трудно есть». Императрица мягко утешила его. «Доктор Юй сказала, что ты сможешь съесть ее с каким-нибудь обжаренным портулаком. Твой желудок сейчас не выдержит, если ты съешь что-нибудь другое. А как насчет лекарств? Могу я теперь перестать пить горькое лекарство?» Маленький принц выжидающе посмотрел на Юй Сяокая и надул губы. Он выглядел очень мило. Юй Сяокая с трудом сдержала желание ущипнуть малыша за щеку и кивнула: «Если у тебя не болит живот днем и тебе не нужно бегать все время в туалет, то тебе не нужно принимать лекарства. Тогда съесть одну конфету с портулаком будет вполне нормально». Маленький принц погладил свой живот. Когда он услышал, что ему не нужно пить горькое лекарство, Он радостно сказал: «Мой животик уже определенное время не болит, значит ли это, что мне становится лучше?» «Почти. Ешь конфеты в течение нескольких дней, чтобы стабилизировать свое состояние». Юсиакаа была очень терпелива с детьми. Для больного ребенка маленький принц не плакал и не поднимал шума. Его можно было считать очень разумным ребенком и очень отзывчивым маленьким пациентом. Конечно же, дети императорской семьи взрослеют раньше, чем дети из обычных семей. Император, супруга Ли привела маленькую принцессу, чтобы навестить маленького принца. Суран, главный евнух дворца Цзиньян, почтительно доложил о новых гостях с опущенной грудью и сгорбленной спиной. Излишне белое лицо, почтительные глаза и брови, смиренная улыбка, которая не изменится в течение тысячи лет, и грудь, которая никогда не выпрямится, таков был образ евнуха в сознании Юсиакаа. Мягкие и утонченные манеры Суран, не будучи ни скромными, ни высокомерными, никоим образом не соответствовали слову «евнух». Супруга Ли выглядела лет на 20 с небольшим лет. На ней было светло-зеленое дворцовое платье, расшитое бабочками, порхающими среди цветов. Широкие подолы платья были расшиты слоями декоративного узора, а ее волосы были собраны в извилистый пучок так, что они обнажали виски. Легкий макияж подчеркивал ее нежную красоту, а на губах был нанесен тонкий слой румян. Она была похожа на элегантную хризантему осенью, с затянувшимся очарованием. Руки девочки были слегка прижаты к телу, она была явно моложе принца-императора. Она выглядела как хорошенькая маленькая фарфоровая куколка и была одета в светло-розовое платье, расшитое золотыми нитями. От этого ее кожа казалась еще более сияющей, чем снег. Маленькая девочка напоминала милую маленькую клетку и была невероятно очаровательна. Трех- или четырехлетняя маленькая девочка последовала за своей матерью-супругой и элегантно поприветствовала своего императорского отца и свою императорскую мать. Затем она тихо и нежно встала перед кроватью больного и заговорила с маленьким принцем молочно-сладким голосом. «Императорский брат, теперь тебе становится лучше». У маленького принца была только одна младшая сестра, и их отношения считались довольно хорошими, поэтому он кивнул и сказал: «Не волнуйся, младшая сестра, за исключением того, что у меня иногда болит живот, других проблем нет. Если у тебя болит животик, позволь императорской матери погладить его для тебя. В прошлый раз, когда я съела слишком много и у меня заболел животик, мне стало лучше после того, как мать погладила его». Чжу Дани, маленькая императорская принцесса, мило посмотрела на своего имперского брата, когда она серьезно предложила решение данной проблемы. «Неужели младшая сестра снова становится прожорливой? Ты, должно быть, прокралась за спиной госпожи Ли, чтобы поесть. Не делай так в будущем. Лежать в постели и быть не в состоянии двигаться, как я, это результат употребления случайной пищи». У двух малышей был такой разговор лицом к лицу. Император был красив, императрица была величественна и грациозна, а супруга Ли была элегантна и красива. Таким образом, внешность их детей, естественно, была самой красивой и запоминающейся. Кроме того, они были молоды и их голоса были сладкими. Это делало их чрезвычайно милыми. Юсиакаа бессознательно улыбнулась, наблюдая за общением двух детей. Сицзы, одна из дворцовых служанок, вернулась с императорской кухни. С озадаченным выражением лица она сказала: «Императрица, повара на императорской кухне никогда не видели портулак и не знают, как его приготовить. По вашему мнению». Императрица посмотрела на Юсиакаа и серьезно сказала: «Сиакаа, похоже, мне придется снова побеспокоить тебя». У супруги Ли было удивленное выражение на лице, когда эта императрица обращалась с кем-то так вежливо. Другая девочка была еще ребенком, которой было всего около 10 лет. Что сделало эту маленькую девочку такой особенной? Чжу Цзюньфэн решил за нее загадку, сказав: «Жизнь маленького принца была спасена благодаря Сиакаа. Она разбирается в сложных и разнообразных болезнях, которыми могут заболеть дети». Супруга Ли услышала эти слова и подумала об этом по-своему. Возможность быть признанной императором и императрицей означала, что у девушки были настоящие таланты. Когда дети были маленькими, у них неизбежно возникали головные боли и лихорадка. Для маленькой принцессы было бы хорошо, если бы она подружилась с врачом, который был специалистом в области детской медицины. Учитывая это, взгляд супруги Ли в сторону Юсиакаа был полон вежливости и искренности. Юсиакаа отдала должное трем основным действующим лицам императорского дворца и последовала за Сицзы на императорскую кухню. Как только она вышла из дворца Цзиньян, Шаги Юйсякая стали легче. Она вдохнула свежий воздух. Находиться перед императрицей и императором было слишком стеснительно. Да или нет, она чувствовала себя так, словно была скована, дважды подумав, прежде чем что-то предпринять. Быть с императором было то же самое, что жить с тигром, это было нехорошее чувство. Когда они прибыли на императорскую кухню, Портулак был уже готов. Чунхун взяла с собой нескольких евнухов и дворцовых служанок, чтобы забрать его, принести обратно и почистить для использования. Юйсякая сначала промыла Портулак кипяченой водой, чтобы удалить любой растительный запах, а затем использовала холодную воду, чтобы удалить липкую жидкость, после чего нарезала ее. Как только кастрюля нагрелась, она добавила немного кунжутного масла и размешала Портулак, чтобы он стал ароматным. Она добавила немного соли, чтобы приправить, а затем вынула траву из кастрюли. Промытый превосходный рис японской кухни был положен в кастрюлю, а затем была добавлена вода для кипячения. Туда же был добавлен обжаренный портулак. Всю смесь варили на медленном огне, пока она не стала мягкой и нежной. Только тогда ее можно было вынуть из кастрюли. Пока кашу из портулака варили на маленьком огне, Сякая начала готовить приправленный портулаком салат. Это было относительно просто. Портулак сначала бланшировали в кипящей воде, а затем несколько раз промывали холодной водой, чтобы избавиться от липкого сока. После этого его разрезали на куски и выложили на тарелку. Немного соли, немного чесночного соуса, немного кунжутного масла было добавлено в блюдо и все было готово. Как только с портулаковой кашей было покончено, в дверях императорской кухни появился почетный император и заглянул внутрь. Маленький евнух, помогавший поварам, заметил его. Затем вся императорская кухня опустилась на колени. Юйсякая тоже в замешательстве опустилась на колени. «Вставайте все вы. Продолжайте делать то, что вы должны делать». Почетный император заметил в толпе Юйсякая. Его глаза заблестели и он с улыбкой придвинулся к ней. Глядя на блюдо с едой, которое держала Сицзы, стоявшая рядом с ней, почетный император тихо кашлянул и спросил: «Эта еда лично приготовлена этой девушкой Юйсякая?» Сицзы поспешно ответила: «Да, ваше императорское величество». Почетный император посмотрел на блюдо с едой и подумал, что сказать, чтобы позволить Сицзы оставить блюдо с едой позади. Юйсякая, казалось, прочитала его мысли и сказала сама: «Почетный император, маленький принц сейчас не может есть ничего другого. Я приготовила кашу из портулака с приправленным салатом из портулака, которая может помочь принцу оправиться от приступа дизентерии». Почетный император сделал серьезное лицо, кивнул и сказал: «Разве маленький принц еще не обедал? Почему вы не поторопитесь и не отправите еду ему прямо сейчас? Почему вы позволяете морить голодом моего дорогого внука?»